Глава 17. Друзья-однополчане. Так часто случается в жизни, что, встретившись с людьми, не всегда вот так сразу можно понять, кто есть кто. И только время дает понять, что за человек оказался перед тобой. Да и сам ты раскрываешься для них в полной мере. Это важный фактор. И вот когда, поняв друг друга и приняв со всеми недостатками, капризами и, как говорят в народе, тараканами в голове, происходит взаимопонимание. Тогда люди начинают нормально общаться, прощая друг другу слабости и недостатки. Не судите, да и не судимы будете. Порой случается так, что те, кто тебе казался по разным обстоятельствам неприятен, вдруг оказывается твоим другом, готовым прийти тебе на помощь. А вот кого ты считал своим другом и верным товарищем, обернулся мерзавцем и негодяем. У меня появились друзья на фронте, а вот те, кто именно считался ими, оказались весьма неприятными личностями, которые умело скрывали свое обличие. Я думаю, что о них не стоит вообще говорить и писать, ибо они недостойны такого внимания. Такие людишки всегда были, есть и будут, и никуда от них не денешься, поскольку наше общество устроено таким образом, что мы сами их и порождаем. Тут самое главное – выработать стойкий иммунитет против общения с ними. Но этому учит жизнь и приобретенный опыт. А мы с вами будем говорить о хорошем. Эдуард Сармат. Мягкий и добрый человек, который умеет и принять шутку, и сам пошутить. Человек, можно сказать, безотказный. Не могу упомнить случая, когда он кому-нибудь отказал в чем-то. За исключением того, что было не в его силах. Человек, любящий свою семью, своих близких, дом, землю. Вот таких людей побольше бы, иной раз думалось мне. Сколько раз мне приходилось обращаться к нему за помощью, и он мне помогал. Даже не дожидаясь обращения, он сам видел, в чем у человека проблема, и сам предлагал помощь. И это правильно. Таким и должен быть настоящий человек. Сколько раз его пытались очернить злобствующие создания, я не берусь почитать. Но могу сказать одно. Грязь к чистому человеку не липнет. Вот именно таким человеком был и есть Эдуард с боевым позывным «Сармат». И я рад, что у меня есть такой друг. С ним чувствуешь себя просто, раскованно, и есть о чем поговорить. Сам он, как оказалось, родом из Старобешева, Новый Свет. Валерий Шевченко жил в Донецке в поселке Октябрьском, в месте, которое было одним из самых обстреливаемых зон города, потому что фактически поселок находился на западном направлении зоны соприкосновения с укрофашистами. Примечательным оказалось и то, что в поселке Октябрьском находится Дом культуры, ДК Шевченко, в котором родилась моя концертная бригада «Донбасский характер», художественным руководителем которой я являюсь. И мне было радостно об этом поговорить с ребятами. Как оказалось, Валерий Шевченко знал погибшего нашего друга Сергея Лысенко. Вечная память нашему другу. Вечная память. Александр Дученко, Дуча. Вот тут хочется рассказать и обозначить еще одного нашего товарища-однополчанина, Александра Дученко, с боевым позывным Дуча. Жил Саша в Старомихайловке. Спокойный, рассудительный, уравновешенный человек. Что интересно, он оказался близким другом сына Березина Федора Дмитриевича, председателя Союза писателей ДНР, депутата, писателя-фантаста с огромным библиографическим послужным списком. И вот как-то в один из дней, когда мы с Дучей беседовали, и выяснился этот примечательный факт. Мне удалось позвонить с позиции Федору Дмитриевичу и поговорить с ним отсюда, из Херсонских степей, передать привет всем членам СП ДНР, ну и обозначить, что я жив, здоров, воюю, как все, как полагается. Пожелав друг другу всего хорошего, на том мы наш разговор и закончили, потому что долго тут в окопах не разговоришься. Враг не дремлет, и в любой момент могла начаться ракетная атака неприятеля.